Глава 23. Прошла почти неделя с момента похорон, а Камиль так и не позвонил. Мне уже начинало казаться, что все это было лишь сном или моей фантазией. Но я продолжала ждать. Камиль никогда не обманывает и не обещает того, чего выполнять не собирается. Он позвонит, но когда и что именно он делал все это время, я не знала. И оттого мучилась неизвестностью. Я провела несколько дней с родителями, а потом вернулась в свою съемную квартиру. Родителей я люблю, но как-то уже попривыкла быть сама себе хозяйкой, обустраивать самой свой быт. Вместе с родителями мы выбрали приемлемую по цене и уровню образования школу хореографии, и я пока еще не пропустила экзамены туда. Они начинаются только через неделю. Готовиться мне особенно и не нужно. Все, что необходимо уметь для поступления, я уже и так умела. На экране небольшого телевизора разгоралась нешуточная драма, пока я жевала печеньки и запивала их чаем. Громкий звук телефона заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Опустила глаза на экран. Номер неизвестный. Сердце учащенно забилось. Может, это он? Да. — ответила я на звонок. — Соня, добрый вечер. Услышал я в трубке знакомый родной голос. — Это Камиль. — Я тебя узнала. Я бы узнала его из миллиона, даже просто по запаху, не то что по тембру голоса. — Хорошо. Я обещал позвонить. Мне нужно с тобой поговорить. Это очень важно. — Да, помню. Давай поговорим. — Свой адрес скажешь? — Он приедет прямо сюда? — Как-то я вдруг растерялась. Не знаю, точно ли это удобно. Почему он хочет поговорить именно здесь? Впрочем, время позднее уже для похода куда-либо еще. «У меня здесь не убрано», — ответила я после раздумий. «Я еду не на порядок смотреть. Говори адрес». Назвала данные, объяснила, как проехать. «Когда ты приедешь?» «Через полчаса». «Хорошо, жду». Звонок завершился, я сидела и тупо смотрела перед собой несколько минут, а потом вскочила и забегала, словно ошпаренная. Срочно навести хоть какой-то порядок, срочно хотя бы причесаться, потому что накраситься я уже не успею. Приняла душ. Зачем я так сделала, не стала отвечать даже сама себе. Я жду с ним... Может быть, и жду. Но он ведь едет не за этим. Даже если и за этим, я бы не отказалась. Господи, Соня, ты вообще уже? О чем ты думаешь? Еле успела провести щеткой по распущенным волосам, как в дверь позвонили. Разволновалась жутко, да дрожи в руках. Надо собраться. Взглянула на себя в зеркало, убедилась в том, что выгляжу приемлемо. Глубоко вдохнула, выдохнула и пошла открывать. Камиль в белоснежной рубашке и с такими же прекрасными белыми розами улыбался мне. Легкая щетина делала его еще более брутальным и взрослым, и я не сдержала ответной улыбки. За такого красавчика и душу дьяволу продать не жаль. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила я робко. «Проходи». Камиль вошел, и в коридоре сразу же стало тесно. Для этого коридора метр на метр он казался просто нереально огромным. «Цветы дамам», — протянул он мне букет. «Спасибо, что была со мной тогда». Взяла цветы и прижала их к себе. Взглянула в серые глаза. «Не благодари», — покачала я головой. «Просто мне не все равно. И не только потому, что Ираида Львовна мой тренер. Пойдем, чая налью». Я прошла в кухню и включила газ, чтобы затем поставить чайник на плиту. Достала из шкафчика вазу, налила воды и оставила ее на столешнице буфета. Камиль пришел следом и сел на один из стульев и наблюдал за тем, что делаю я. Вынула кухонные ножницы и осторожно перерезала ленту, которая держала стебли роз вместе, а также закрепляла фольгу для цветов. Разрезала шуршащую бумагу и вынула цветы. Подкоротила стебли и расставила розы в вазе. «Ты всегда вынимаешь цветы из фольги?» — спросил Камиль. «Всегда? Так они дольше живут. Ты хотел поговорить. О чем?» развернулась и врезалась в него. Даже не слышала, что он подошел со спины настолько близко. Камиль положил руки на мою талию, притягивая к себе. Дыхание перехватило, я могла вдыхать кислород только короткими порциями. Голова начала кружиться, то ли от недостатка воздуха, то ли от близости Камиля. «Поговорим, обязательно. Но сначала я хочу тебя, Соня», — ответил он и прижался к моим губам своими. Мысли словно вылетели разом из головы, оставив там какой-то вакуум. Тело жило лишь ощущениями физическими. Обвела его шею руками и отвечала на поцелуи, отдавая ему всю себя, пытаясь рассказать поцелуем о том, как люблю, как я скучала, как я жила лишь им одним. Постепенно между нами началось какое-то сумасшествие. Я уже не понимала, где чьи руки, и как я оказалась полураздетая, прижатая к кухонному буфету. Мое домашнее платье оказалось брошенным на пол, открывая мужскому взору простое бежевое белье без каких-либо излишеств. Спустя доли секунды руки Камиля стянули мое нижнее белье и заставили прогнуться в спине, почти улегшись на буфет грудью. Тяжело задышала, когда ощутила нежные и одновременно страстные пальцы на клиторе. Вторая рука Камиля расстегнула бюстгальтер и, освободив от него грудь, принялась ласкать соски, которые так уже превратились в твердые бусины от томительного желания, которое словно отравило всю меня. От сексуальной ласки голова закружилась еще больше, с губ срывались неконтролируемые стоны. Он обжигал горячим дыханием мою шею, спину, мочку уха. Не была готова к тому, что Камиль так скоро перейдет к самому горячему. Вздрогнула, когда горячая головка оказалась у самого входа, а затем его член вошел в меня. «Больно», — скривилась я, цепляясь пальцами за столешницу. «Скоро пройдет», — сказал он, сжимая мои бедра пальцами. «Какая же ты узкая, Соня! Не могу долго с тобой». Темп ускорился, сопровождаемый моими всхлипами боли вперемешку с диким удовольствием. Он брал меня иначе. Не так бережно, не так мягко, как в отеле, очень страстно и ненасытно. Покрывал жадными поцелуями мою спину и шею, входя на всю глубину и заставляя меня вскрикивать и выгибаться еще сильнее ему навстречу. Пальцы снова переместились на клитор и принялись его массировать, вызывая сладкие ощущения. Толчки стали более мягкими. Камиль хотел, чтобы я отдохнула и желал приласкать меня. Очень не вовремя закипел чайник и начал свистеть на всю кухню. Я попыталась дернуться в сторону него. «Чайник!» — простонала я, когда он прижимал меня к себе спиной и развернул голову, чтобы обжечь губы глубоким поцелуем. «Черт с ним!» — прорычал он и снова стал наращивать темп. Я не знала, куда себя деть от этих разрывающих тело спазмов, что накрыли меня словно волной. Оргазм завладел моим телом так неожиданно, что я не успела даже воздуха в легкие набрать и теперь просто задыхалась в этой сладости. Мои спазмы заставили и Камиля принять разрядку. Я ощущала, как его член реагирует и пульсирует на мои сокращения мышц. «Черт!» — проворчал Камиль, когда перестал глухо стонать и сжимать до боли мои бедра. «Ты такая узкая, что от твоего оргазма кончил и я». Не успел сдержаться. Растерянно захлопала глазами. «Так я могу теперь забеременеть?» «Ладно, не переживай», — сжал он мои плечи, вдыхая запах моих спутанных после нашей страсти волос. «Я смотаюсь за таблетками. Но раз мы уж все равно накосячили, то...» Камиль повернул, наконец, ручку на плите, и ненавистный чайник замолчал. Потом подхватил меня на руки и понес в душ. Поставил меня в ванну, и пока я настраивала воду, скинул с себя всю одежду. Горячее мокрое тело прижало меня к холодному кафелю, придерживая меня за бедра и прижимая спиной к стене. Камиль снова наградил меня чередой глубоких толчков. Горячая вода лилась нам на головы, а мы целовались так, словно хотели друг друга съесть, занимались диким, каким-то даже ближе к животному сексом. После душа и секса в нем Камиль действительно съездил в аптеку и вручил мне упаковку таблеток. «Это экстренный контрацептив», — пояснил он и обнял меня за талию, снова прижимая к своему сильному телу. «Часто им нельзя пользоваться, но я не сдержался. Извини. Больше такого не повторится. Просто я так хотел тебя. Не забудь выпить и инструкцию прочти». «Хорошо». Кивнула, понимая, что ни о чем, кроме серых глаз напротив, я думать больше не желаю. «А теперь давай все-таки поговорим». Поцеловал он меня в шею и выпустил из рук. Он снова сел на стул. «Ну, неси теперь свой чай», — сказал тренер. «Да он остыл давно. Попили, называется, чайку». Пожала я плечами, и мы оба рассмеялись. Мы все же поставили снова чайник на газ в надежде, что теперь его дождемся. «Так что ты мне хотел сказать, Камиль?» — спросила я, больше не в силах сдерживать свое любопытство. А еще и очень волновалась. Не отпускала такое предчувствие, что сейчас должна решиться моя жизнь и судьба. Логично, что либо он сегодня покинет меня навсегда, либо... Серые глаза открыто смотрели на меня. Что бы ни сказал Камиль, это все будет искренне и правдой. «Я решил, что последнюю волю своей мамы я не выполнил, Соня. Не сделал тебя звездой». «Ты не виноват. Это все Зайцев», — ответила я. «Тема больная. Мне до сих пор не очень хочется вспоминать и говорить о нашем позорном проигрыше». «Но я не выполнил ее желание, хотя это в моих силах. Просто я не был уверен, что выдержу». «Ладно, это все уже не важно. В общем, я готов тебя, как это говорят, продюсировать». Захлопала глазами. Странное ощущение. Пришли ко мне в квартиру и предложили стать звездой. И не кто-нибудь, а Камиль. Это не совсем то, чего я от него ждала, но и это тоже очень хорошее предложение, от которого не отказываются. «Шоу-балет «Сансара» хочешь?» Мой рот открылся еще сильнее. Это самый известный танцевальный коллектив не только Москвы, но и всей России. И даже во всем мире его тоже знают. Попасть туда – просто огромная удача. Это почти нереально. «Разве меня туда возьмут?» – спросила я. «Считай, что уже взяли. Только для этого придется уехать в Москву, как ты понимаешь». Вот пока он не сказал, до меня этот факт не доходил. Мне придется оставить всю свою жизнь, родителей, город, чтобы танцевать в шоу с мировым именем. Но думаю, что смогу с этим справиться. Разве можно отказываться от такого шанса? «А где же я там жить буду?» «Это не проблема, вопрос решаемый. Главное мне услышать, что ты принимаешь мою помощь. Я считаю, что такие, как ты, таланты, не должны сидеть в Ростове. Мама не зря мечтала, что ты еще станешь известной. У тебя есть к этому способности, а еще выносливость, упорство и характер. Ты не раз доказала мне, что борец, Соня. И меня все чаще стала посещать мысль, что я должен тебе помочь, потому что ты этого заслуживаешь. Раз уж это для меня не сложно, ну что скажешь?» «А мы с тобой?» — сказала я и замялась. «Ну как же подобрать слова?» «Что между нами, Камиль? Мне важно это знать. Ты меня зовешь в Москву только как свою протеже или...» Застыла в ожидании ответа, пытаясь прочесть его в серых глазах. Даже губу закусила от напряжения, а в ушах зазвенело. Никогда бы не решилась задавать такие вопросы мужчине, но мне необходимо знать, в роли кого он меня приглашает, чтобы принять это непростое решение. Или не принять. «Или, Соня», — ответил Камиль, и мое сердце пустилось вскачь. «Я тебя потому раньше не пригласил, что я не смог бы после того, что у нас было, придерживаться деловых отношений. Но тот вечер и день, когда ты молча поддержала меня, ты просто перевернула все мои представления о тебе и вообще о женщинах. Мне бы порадоваться этим словам, но в мозгу так и сидела, стучала по вискам фраза его жене, которую я услышала от Ираиды Львовны. «А как же Альбина? Ты решил вернуться к жене, а меня привести как любовницу, так что ли?» Подняла я вверх брови. «Так я не поеду». Камиль нахмурился. «Черт возьми, Соня! Причем здесь мы с тобой и моя бывшая жена? С чего ты взяла, что я решил к ней вернуться? Кто вселил в твою голову эту мысль?» «Твоя мама». Он молча продолжал смотреть на меня, видимо, пытаясь понять логику этой новости. «Она сказала мне, что еще до приезда в Ростов ты решил наладить отношения с женой ради сына, и чтобы я не вмешивалась. Поэтому в качестве любовницы я не поеду. Отнимать семью у ребенка я не стану. Воевать с женщиной – это одно. Хотя и это уже бесполезно, если ты любишь ее, но не с ребенком». Камиль устало провел ладонью по лицу и шумно вздохнул. «Понятно. Вот откуда ноги растут, и почему ты второй раз говоришь о ней. Но дело вовсе не в Альбине». Он встал на ноги, подошел к окну и, засунув руки в карманы, стал смотреть на улицу. Наладить отношения хотела Альбина. Это ее инициатива. Это она напела об этом матери. «Думаешь, она любит меня?» «Как бы не так. Знаешь, почему она хочет вернуться?» «Почему?» Я, как зачарованная, слушала его и ловила каждое слово. «Он никогда не говорил со мной о своем прошлом. Из-за вашего сына?» «Нет», — горько усмехнулся он. «Если бы. Таких меркантильных сук еще поискать. Не знаю, почему раньше я этого не понял. Хотя сына она любит, мать она неплохая». Тренер повернулся ко мне и продолжил. «Она хочет вернуться, Соня, потому что я опять на коне. Я восстановился. Почти, ну, обычной жизни мои пластины в колени никак не мешают. Развил свой бизнес, потому что у меня остались приличные накопления, а со стартовым капиталом и мозгами развить свое дело не столь сложно. И она поняла, что ошиблась, оставив меня после травмы, слишком рано сбросила меня со счетов. Но мне это больше не интересно. Предательство я не прощаю. Никогда. Альбина мне чужой человек. Она мать моего сына, и не более того». Я очень впечатлилась его рассказом. Глаза зажгло от слез. Эмоции переполняли меня, и я не могла найти слов, чтобы что-то ответить. Камиль подошел ко мне, притянул снова к себе и заговорил негромко, словно успокаивая. «Не ревнуй, девочка. Чувств к жене больше нет, а к тебе есть. Я вспоминал тебя, маленькая. Не смог забыть тоже. Поедем со мной. Ты просто обязана танцевать в этом шоу». Я обняла его крепче в ответ и просто закивала. От его признаний дрожала так, что говорить просто не могла. Я так мечтала услышать эти слова, но, получив их, не нашлась, что ответить. Какая же я глупая. «Поедешь?» — спросил Камиль. «Поеду», — ответила тихо я. «Вот и умница. Мне нужно завершить здесь кое-какие дела, да и подготовить тебя надо. Шоу — это уже не лед, там другие приемы. Примерно месяц мы будем с тобой заниматься в спортивном комплексе, как и раньше. Согласна?» «Да, спасибо тебе. Я не ожидала даже». «Но знаешь что?» Камиль взял мое лицо в свои широкие ладони. «Что?» «Быть моей любовницей тебе все-таки придется, потому что я тебя хочу. Тебе придется спать со своим продюсером». Я засмеялась, а Камиль подхватил меня на руки и снова понес в комнату, где опять обнаженные силуэты на стене играли в любовь и звучали сладкие стоны. Лучшая ночь в моей жизни с лучшим мужчиной на свете. «Выпей таблетку, Соня», — сказал Камиль после душа, перед тем, как уехать к себе. Рано утром ему нужно ехать по каким-то своим делам, и оставаться у меня он не стал. Я проводила его и пришла в кухню. Налила в стакан воды и взяла в руки упаковку. Вынула из фольги большую круглую таблетку. Задумалась. Когда-то моя мама не могла долго иметь детей после такого контрацептива. Готова ли я рисковать здоровьем? А вдруг у нас уже получился маленький? Какое я право имею его убивать? Даже если Камиль его не хочет, то его хочу я. Снова представила малыша с такими же серыми глазами, как у моего тренера. Нет, не смогу, рука не поднимется. Может, у нас ничего и не вышло еще? Не всегда же беременеют сразу. Решительно дошла до туалета и смыла таблетку в унитаз. Пусть судьба решает сама.